В мозгу полыхнул красный отсвет. Чувство легкости, которое я прежде не испытывала, влекло меня вперед. Словно после слов Фионы о второй энергии мне стало не так одиноко. По другую сторону сознания послышался чей-то шепот, и у меня немного прибавилось решимости. Я передумала. Можем мы попробовать что-нибудь совершенно новое? Теперь без длинных волос мою шею холодил ветерок. Я не могла удержаться и косилась на свое отражение в каждой витрине магазина и не узнавала себя. Войдя домой, я застыла перед купленным на блошином рынке золоченым зеркалом и таращилась на себя. «Вид вполне привлекательный». Мама встала у меня за спиной. «Не знаю, что на меня нашло». Я вертела головой и тянула волосы на висках, словно от этого они могли подрасти. «Признаюсь, смелый шаг для человека, который никогда не красил и не стриг волосы. Но прическа тебе идет», — заявила мать. «Ты выглядишь моложе». Я и так не старая, но поняла, что она хотела сказать. Напряжение последних нескольких месяцев отпечаталось на моем лице, но мальчишеская стрижка с рваными прядями мне понравилась. «Чаю?» — предложила мама. «Давай». Я вздохнула, когда она протискивалась за моей спиной на кухню. Послышался шум льющейся из крана воды и щелчок выключателя электрочайника. Скрипнула дверца холодильника, мать доставала пакет с молоком. Я представила себе, как она принюхивается, решая, свежее ли оно. Я же не могла оторваться от зеркала. От нового красного цвета волос оттенок кожи стал теплее. Лиловые мешки под глазами были не так заметны. Я подняла руки и обеими ладонями пригладила волосы к голове. Какие мягкие! В кончиках пальцев возникло покалывание, как от электрического тока. И во мне всколыхнулся страх, который я ощутила на приеме у Фионы. Реальность словно разваливалась. Изображение в зеркале помутнело, закружилась голова. Неужели снова? Только не это. Тьма, крики, боль. Страх напал так жестоко и быстро, что я реально ощутила, как мои легкие, прерывая дыхание, стягивает жгутом. Чувство опасности было удушающим, но через мгновение рассеялось, и я снова стояла в своем коридоре, привалившись к стене, будто без ее поддержки не могла удержаться на ногах. «Мне ничто не угрожает», — твердила я себе, но напрасно. Мелькнула мысль, что Фиона спустила что-то во мне с тормозов, и я поежилась, стала дышать глубоко и размеренно, но услышанный секундами ранее крик не исчез, тянулся вместе с нарастающей паникой. Доставшееся мне сердце колотилось о ребра, и я надавила на него пальцами. «Кому ты принадлежала?» «Пора избавляться от навязчивых идей», — сказала мне Ванесса в прошлый вторник. «А если они не позволят мне от себя избавиться, что тогда?» Глава пятая. «Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать. Кто не спрятался, я не виновата». Я открыла глаза и стала искать цветной всполох твоего рубиново-красного сарафана, но не видела тебя. Папа не велел заходить далеко, и ты должна быть где-то рядом. Но ты меньше меня и способна забиться туда, куда я не пролезу. Гравий хрустел под ногами, пока я бежала. В обувь попал маленький острый камешек. Прихрамывая, я приблизилась к гигантской деревянной сове и села на землю. Ее распростертые крылья скрыли меня от горячего желтого солнца. Я расстегнула ремешок сандалии из блестящего пластика и выбросила галечник обратно на дорогу. В безоблачном небе носились чайки, оповещая криками округу о том, как они голодны. И у меня засосало под ложечкой, когда мимо пробежал мальчишка с хот-догом в руке, оставляя за собой запах жареного лука и кетчупа. Жара меня достала. Я подбежала к изгороди и, привстав на мысочках, посмотрела поверх нее, но тебя там не оказалось. То и дело слышались удары металлических клюшек по шарам. Я перелезла через забор и оказалась на площадке для детского гольфа. В кармане звенели монеты, которые отец дал мне на два рожка с шоколадной стружкой. Я почти ощущала прохладу мороженого и как я сталкиваю пальцем шоколад на дно конуса, оставляя самое вкусное напоследок. Я окидывала взглядом пандусы из закоулки, выискивая маленькую фигурку с неряшливым хвостиком на затылке и коленками в болячках. «Если быстро не найду, придется позвать тебя по имени, и тогда я проиграла. Но ничего не поделаешь, придется, и тогда мы сможем купить себе порошку». Этот звук я различила сквозь грохот волн вдалеке и визг малышни на игровой площадке. «Плач». Я медленно повернула голову и напрягла слух, стараясь отсечь все постороннее. «Вот снова плач. Теперь я точно знала, где ты находишься», и бросилась к деревянному строению, в котором хранились клюшки и шары для гольфа. Я опустилась на четвереньки. Твердая земля царапала кожу, жесткая трава щекотала ноги. Я заглянула вниз. «Нашла!» Я протянула руку. «Ты вложила свою маленькую ладошку в мою, и я помогла тебе вылезти. Твое лицо было в грязи, по щекам текли слезы. 100 лет искала!» Ты громко шмыгнула носом. «Думала, никогда не найдешь». Я наклонилась, достала из джинсовой юбки платок и помогла тебе высморкаться. «Нашла бы», — ответила я. «Обещаю, буду всегда тебя находить». Глава 6. В спальню проник мутный свет. Я свернулась на боку, обняв подушку, и смотрела в окно на небо, которая по мере того, как медленно поднималось солнце, превращалась из розовато-лилового в серое, затем в голубое. Сон был неспокойным, яркие видения были побочным действием преднизона, который я принимала, и я это знала, но, проводя ладонью по пятке, почти ожидала, что смахну с ноги на измятую простыню песчинки. Крики чаек и запах хот-догов были очень живы в сознании. После душа я втерла в кожу кокосовое масло, и мои пальцы прошлись по тонкому, не толще бумажного листа, шраму на груди. Эд Ширан пел «Город». Я подавила зевок и принялась наносить консилер на темные круги под глазами. Мелодия телефона известила, что звонит отец, и я включила громкую связь. «Думал, ты вчера заскочишь взять книги, которые я брал у Линды, чтобы отнести их в понедельник. Извини, пап, вылетела из головы. Весь день провела с мамой». «Как она?» — спросил отец. «Нормально». Отец шумом выдохнул, и я почти увидела, как он сдвигает очки и трет переносицу. Такое впечатление, что ему не терпится услышать, что она без него не может, что отчаянно хочет, чтобы он к ней вернулся, но я не могу тешить его ложными надеждами.